завтра выскочит замуж. «Должно быть так», — со вздохом согласилась Ильинична. «Живет она, как хохол на отживе. Ничего ей не мило, все не по ней. Она за раз отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, не прилепишь. Нам ее и прилепливать не к чему. Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет со двора. Мне уж надоело с ней возжаться». Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу, погоняя быков, закончил. «Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать, да увеется на игрище. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая». Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она не думала. Иная у нее на сердце была забота. Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль, раз пять переодевалась, примеряя, к какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила: «Мне бы теперь чайшо крестов нахватать», потом отозвала Ильинишну в Горенку, сунула ей в рукав две бумажки по 20 рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильинишны, зашептала: «Это петь поминать. Закажите, мамаша, вселенскую панихиду, кутьи наварить». И заплакала. Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с мешаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалью и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез. Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чучелом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом лукаво, заговорщицки подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков. Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила: «Дарьюшка, милая, не бреши ради Христа, а то уж и не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай серьезно. Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка. Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и предоставят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь. Вот как я буду ими командовать». Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старики, смирно! Бороды поднять выше, кругом налево, шагай!» Дуняшка не выдержала и пырскнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала: «Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась! Так уж и не перед добром! Да вы его добро-то видите! Вас, ежели не расчудить, так вы тут от тоски заплеснеете». Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в боковушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль, подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов. Дня четыре после этого она прилежно работала в поле. Покос шел невесело.